Глава 14. Дела и мысли не умирают. Вторгаясь в область истории, исследователь нередко оказывается перед искушением проделать мысленный эксперимент, проиграть всю цепь событий, заменив одно из звеньев этой цепи другим. Например, маршал Груши успевает прийти на помощь Наполеону на поле Ватерлоо. Как развернулась бы в этом варианте последующая европейская история? Попытки такого рода напоминают известный английский стишок о том, как был разрушен город из-за того, что в кузнице не было гвоздя, в результате чего лошадь захромала, командир убит и так далее. Исследователь описываемых в этой главе событий тоже может оказаться перед таким искушением. Допустим, Окин в одной единственной фразе отдал бы должное заслугам Гёте в исследовании костей черепа человека. Возможно, в этом случае не началась бы долгая глухая война, которая как бы подтолкнула Окина к переходу в лагерь врагов веймарского правительства, ведь одно время Окин с герцогом как будто неплохо ладил. Вызвал тем самым к жизни непримиримый Изис, воспитавший Занда, который пошел и убил. С другой стороны, можно допустить, что и Гёте в этом случае не стал бы преследовать Окина, вытеснять его из Веймара, и вместе они, не пускаясь в лабиринты политики, может быть, выпустили бы такую всеобщую естественную историю, что вся последовательность дальнейших событий в науке неузнаваемо переменилась бы. Был бы, например, Дарвин, но не было бы дарвинизма. Да, предположения такого рода возможны, и они делались, но автор надеется, что, изложив все обстоятельства дела, он смог показать. Суть все-таки была не в споре о научном приоритете, хотя и нельзя категорически утверждать, что ничего бы не изменилось, не будь этого спора. И все-таки, был ли плагиат? Совершенно ли напрасен был гнев Гёте? Увы. Самые последние исследования все того же Брайнинга Октавио заставляют нас пересмотреть уже сложившиеся среди историков науки представления о недоразумении, о том, что Окин не мог знать о работе Гёте, поскольку та была напечатана лишь через 15 лет. Такого мнения придерживался виднейший советский историк науки Райков. Работа Гёте была широко известна зоологам еще в рукописи, широко цитировалась, и все книги, в которых были соответствующие ссылки и цитаты, Окин читал в том 1807 году. Сохранились библиотечные формуляры. В этом свете несколько иначе выглядит долгое отчужденное ожидание Гёте. Его возрастающее раздражение тем, что Окин, не сославшись на него в курсе лекций 1807 года, не исправил этой ошибки и в дальнейшем. Кто знает, скольких горьких минут стоило великому поэту и мыслителю это маленькое упущение Окина. Чем руководствовался Окин, всю жизнь честно служивший музе науки, почему он бессовестно обошелся с Гёте, выражение Гёте, причем настолько, что становится неясным, кто же был жертвой, преследуемый профессор или всемогущий, в то же время легко ранимый министр? Возможно, мы никогда этого не узнаем. Вопросы приоритета всегда были мучительно щекотливыми и сложными. Известно только, что самому Окину хуже всего пришлось от упорной молвы о плагиате, преследовавшей его до самой смерти. Яростью и отчаянием дышит его позднее письмо в редакцию одной из газет. «Каждого, кто утверждает или дает понять, что я посредственно или непосредственно пришел к моей идее о значении позвонков для образования костей черепа благодаря Гёте, я объявляю злостным лгуном, клеветником и оскорбителем моей чести». Письмо это не принесло лавров Окину. Гёте уже умер, весь мир склонился перед его памятью. Коллизия такого рода была бы по вкусу драмописцу Коцебу, предтече Булгарина, провозвестнику вульгарного реализма. За делом о плагиате и изгнании Мефистофеля Окина из Веймарского университета Этот циник наверняка с радостью бы увидел истинную цену двум замечательным людям, глубоко его коцебу презиравшим. Может быть, он сочинил бы и пьесу на эту тему, как всегда цинично глумясь, непристойно морализируя и ничего не поняв. Да, судьба ставит в неприятные положения и в ложные ситуации честных и гениальных людей, но не отдельные темные пятна, а яркий свет виден нам издалека. Сам Гёте, видимо, тяготился недостойными его чувствами, которые, вероятно, возбуждал у него Окин. Может быть, поэтому он стремился отдалить Окина, не причиняя ему в то же время особого вреда. Некоторые факты говорят о том, что Гёте пристально и не без восхищения следил за блистательной работой Окина и, возможно, внутренне простил ему грех молодости. В 1830 году, незадолго до смерти Гёте, два противостоящих течения в биологии, еще слабо, но крепнущий додарвиновский эволюционизм с одной стороны и с другой катастрофизм, соединенный с идеей постоянства неразвития в живом мире, скрестили, наконец, шпаги в открытом споре на заседании Парижской академии. Формально принцип единства живого мира и его развития рьяно, но не слишком удачно защищаемый Этьеном Жофруа Сент-Илером, потерпел поражение от Кювье, великого наследника обреченной, но все еще сильной противоположной парадигмы. Французы были не готовы к резкому переходу на рельсы принципа развития, несмотря на то, что в эти самые дни свершили еще одну революцию. Иное дело в Германии. Экерман, секретарь Гёте, донес до нас реакцию Гёте на французские события. Известия о начавшейся июльской революции достигли сегодня Веймара и привели всех в волнение. После обеда я зашел к Гёте. «Ну», — воскликнул он, — «что думаете вы об этом великом событии? Дело дошло, наконец, до извержения вулкана, все объято пламенем. Это уже вышло из рамок закрытого заседания при закрытых дверях». «Ужасное событие», — ответил я. «Но чего же другого можно было ожидать при сложившемся положении вещей и при таком министерстве? Дело должно было кончиться изгнанием царствовавшей до сих пор династии». «Мы, по-видимому, не понимаем друг друга, дорогой мой», — сказал Гёте. «Я говорю вовсе не об этих людях. У меня на уме сейчас совсем другое. Я говорю о чрезвычайно важном для науки споре между Кювье и Жофруа Сент-Илером. Наконец-то вынуждены были вынести его на публичное заседание в Академии». Возбужденный и радостный Гёте видел мысленным взором развитие самой идеи развития, и его вовсе не смутило временное поражение идеи в Париже. «Когда я впервые, — продолжал он, — послал Петеру Камперу свои соображения относительно межчелюстной кости, их, к моему величайшему огорчению, совершенно игнорировали. Столь же мало повезло мне и у Блюменбаха, хотя он после личных бесед со мной и перешел на мою сторону. Но затем я приобрел единомышленника в лице Земеринга, Окина, Дальтона, Каруса и других замечательных людей. А вот теперь и Жофруа Сент-Илер решительно становится на нашу сторону. Я имею все основания праздновать, наконец, полную победу того дела, которому я посвятил свою жизнь и которое я могу назвать по преимуществу моим делом. Может быть, именно этот праздник их общего с Окином дела окончательно снял с души Гёте недостойный ее груз неприязни и подозрения. Видимо, не случайно в конце своей жизни Гёте снова, как когда-то, называет Окина гением. Если человек проявил себя гениальным в науке, как Окин и Гумбольдт, или в военных и государственных делах, как Фридрих, Петр Великий или Наполеон, то все это одно и то же и связано только с тем, что дела и мысли не умирают.